Внезапно музыка смолкла. На балконе показался Клемент Готвальд. Долго и восторженно рукоплескали тысячи людей. Наконец премьер-министр смог заговорить. «Граждане и гражданки! Товарищи! Сестры и братья! Дорогие друзья!» Площадь замерла. Глаза людей прикованы к Готвальду. Многие плачут и не стирают слез с обмороженных лиц. Плачет и Бажена. И так легко ей, так радостно от этих горячих слез. Через час она должна выступать на собрании студентов, бывших партизан и подпольщиков. Бажена долго обдумывала свою речь, а теперь решила ничего не говорить от себя, а прочитать партизанскую клятву, под которой подписались почти 2 года назад все участники движения сопротивления. «Разрешите мне, — продолжал Готвальд, — как главе правительства, сделать, во-первых, краткое сообщение о некоторых причинах и некоторых скрытых пружинах нынешнего правительственного кризиса, и, во-вторых, наметить пути к его ликвидации, таким образом, чтобы это было в интересах народа, нации и республики». Борн спал болезненным тяжелым сном. Секретарю стоило больших усилий разбудить своего шефа и заставить его подняться с постели. Вчерашний обед неприметно перешел в ужин, а ужин затянулся до утра. Сейчас голова Борна разламывалась от боли. «Ну в чем там у вас дело?» — раздраженным и глухим голосом спросил он секретаря, осмелившегося потревожить его. «Я же вас предупреждал не беспокоить меня до часу дня. Сколько сейчас времени?» 10 с минутами, — почтительно ответил секретарь. «Черт бы вас побрал!» — зарычал Борн и откинулся на подушке. «Выступает Готвальд». Этого было достаточно, чтобы Борн окончательно вернулся к действительности. «Готвальд? В 10 утра? Что-то ему плохо спится. Где он выступает?» «На Староместской площади. Там митинг». «Митинг», — передразнил Борн. «И что он там говорит на этом митинге?» «Я только отдельные места успел схватить и застенографировать». «Ну-ка». Секретарь стал читать. «Внутренняя реакция, по наущению и при поддержке международной реакции, предпринимает упорные попытки ликвидировать наш народно-демократический строй и постепенно ликвидировать все, что принесли народу национальная революция и освобождение. Внутренняя и иностранная реакция боится результатов свободных демократических выборов, и поэтому она еще до выборов старается создать такую обстановку, при которой она могла бы в своих интересах безнаказанно терроризировать народ. Кроме того, внутренняя и внешняя реакция хочет превратить нашу республику в отчиму шпионов и заговорщиков, присылаемых в Чехословакию для борьбы против нашей республики и наших союзников, в том числе и Советского Союза». Тут я перестал записывать, позвонил господин Сойер. Дальше Готвальд сказал вот что. «Они хотят овладеть корпусом национальной безопасности, превратить его в орудие реакции против трудящихся. Вернуть его к безвременью черных, когда в народ можно было безнаказанно стрелять. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, если я скажу по адресу реакционеров. Никогда, господа, корпус национальной безопасности мы в ваши руки ни за какую цену не отдадим. Корпус национальной безопасности никогда не пойдет против народа, а всегда будет идти вместе с народом против реакционеров, саботажников, шпионов, врагов республики. Вот все, что я успел записать, и пошел вас будить». «Поздно спохватились», — сказал злобно Борн. «Подайте мне сигару. Этот Готвальд чересчур самоуверен. Кажется, он без бою не сдастся». С незажженной сигарой во рту, в нательном белье, Борн пошел из спальни в кабинет, шлепая домашними туфлями. Голос Готвальда звучал уверенно и спокойно. Борн слушал у приемника. «Призываю вас к бдительности и готовности. Призываю всех честных чехов и словаков, всех вас, рабочих, крестьян, ремесленников, интеллигентов, к единству и сотрудничеству. В деревнях, в окружных и областных центрах повсеместно создавайте комитеты действия Национального фронта из демократических и прогрессивных представителей всех партий и общественных организаций. Уничтожайте в самом зародыше любые провокации агентов реакции. Будьте едины и решительны. На нашей стороне правда, и эта правда победит». Вслед за Готвальдом выступила социал-демократка Коушева Петранкова. Она призывала уничтожить изменников. Национальный социалист Ян Матл потребовал единства и защиты правительства Готвальда. Потом говорили крестьянин Кутиш, профсоюзный работник Климент, писатель Яндерда. В их речи врывались выкрики из толпы. «Обломаем зубы реакции! Долой реакционеров из правительства! Мы с Готвальдом! Они напали на всех нас и от всех получат ответ! Требуем сохранения правительства Готвальда без министров-реакционеров!» Борн выключил приемник. Кажется, его оптимизм начал выдыхаться. Почему их не слышно? Где Крайна? О чем он думает? Что предпринимают сейчас Зенкл, Шрамик, Кочвара? В туалетной комнате Борн принял холодный душ и начал торопливо одеваться. Секретарь прислуживал ему как лакей. «Говорите, звонил Сойер?» — спросил его Борн. «Да, звонил господин Сойер. Он просил передать, что Мейер не оставляет попыток склонить социал-демократических министров подать в отставку. Кроме того, звонил Крайна. Я понял его так. Президент Бенеш до сих пор не принял еще ничьей отставки и продолжает вести переговоры». «Пусть только попробует принять», — заметил Борн. «Тогда он не удержится на своем посту ни минуты. Вызывайте машину». Собрание студентов подходило к концу. Морова, которого знали как партизана многие из присутствующих, сошел с трибуны под шум одобрительных выкриков и аплодисменты. «Надо принять решение. Резолюцию. Пора переходить от слов к делу». Слово попросила Бажена Лукаш. «Я думаю, не стоит писать резолюцию», — сказала она. Ее прервали недоумевающие голоса. «Почему не стоит? Как же без резолюции?» Бажена попросила выслушать ее до конца. На партизанском митинге в апреле 46-го года мы приняли новую партизанскую присягу. Некоторые, возможно, уже забыли о ней. Скажу по правде, и я забыла. Но вот недавно советский офицер майор Глушанин, дравшийся с гитлеровцами в горах Бордо, бок о бок со многими из вас, в своем письме попросил прислать ему текст присяги. Мы исполнили его просьбу. А сегодня, слушая Готвальда, я подумала, что присяга будет лучшей резолюцией нашего собрания. В ней сказано все, что мы, бывшие подпольщики и партизаны, должны сейчас делать. Разрешите мне прочитать текст присяги? Тишина, потом возгласы. Согласны. Правильно. Читай, Бажена, нашу клятву. Встать! Раздалась повелительная команда Моровы. Студенты поднялись, как один человек. «Клянемся самым для нас дорогим», — начала читать взволнованная Бажена, «что на всю жизнь останемся верными принципам партизанской традиции и идеалам, за которые мы боролись с целью освобождения Чехословацкой республики, и за которые погибли тысячи самых лучших наших товарищей. Так же беспощадно, как мы боролись против немецких оккупантов, их подручных и предателей, будем бороться против всех врагов республики. Теперь и в будущем мы будем стоять в первых рядах борцов против реакции, против остатков нацизма и фашизма. Мы не допустим, чтобы в свободном народном государстве чехов и словаков была допущена какая бы то ни была антинациональная реакционная идеология. В борьбе за самые высокие идеалы нашего народа мы создали железное единство наших рядов, без которого мы не могли бы с успехом бороться против иностранных оккупантов. Это единство мы будем беречь как зеницу ока и сохраним его навсегда. Будем неустанно и бдительно сторожить единство нашего народа, единство равноправных народов, чехов и словаков. Вместе со всеми патриотами, со всем нашим народом, вместе с нашей новой демократической армией превратим Чехословацкую республику в неприступную крепость, сделаем нашу республику защитницы революционных достижений нашего народа, опорой славянского братства и мира между народами. Будем вечно верны и благодарны нашим геройским советским братьям, которые принесли самые большие жертвы в борьбе за освобождение нашей Родины. Клянемся, что будем стоять на страже вечного братства между нашей республикой и СССР.